Если человек поверил в Бога и искренне исповедал свои грехи, то он получил их прощение. Если он просил Бога спасти его от вечной погибели, то он спасен. Кто принял Господа в свое сердце, тот является чадом Бога. Библия говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1:12. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. 1 Иоанна 3:1. Сатана всячески старается эту уверенность разрушить. Оккультно обремененные люди всегда терзаемы сомнениями. Они не верят в прощение своих грехов, потому что сатана постоянно держит грехи перед их глазами. Они не верят в любовь Бога к ним, потому что их угнетает собственное ничтожество. Они не могут поверить, что Бог их любит такими, какими они есть. Они боятся суда Божия, хотя через пролитую кровь Иисуса Христа имеют оправдание. Но полностью отказаться от влияния сатаны в своей прошедшей жизни без Бога они не решаются. Они сами себе запирают путь к счастливой, беззаботной жизни с Господом. Поэтому, если вы верите в Бога, хотите жить с Ним, но у вас нет уверенности в спасении, тогда может быть помеха в том, что сатана имеет право на вас и блокирует вашу душу. Может быть, вы тоже когда-то занимались оккультизмом. Пусть даже по вашему мнению, в самой безобидной форме. Исповедуйте свой грех пред Господом в присутствии духовных братьев, и Господь простит вас, и вы получите радость духовной жизни и уверенность в спасении. Упрямое неверие. Сатана не хочет, чтобы люди поверили в Бога. Апостол Павел пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 Коринфянам 4:3-4. Вам, наверное, знакомы случаи, когда человек ходит на собрание, знакомится с основами христианского учения и вроде бы желает поверить в Господа, но не может. С одной стороны, ему все понятно, но с другой, библейские истины просто не укладываются в его голове. Очень часто в таком случае причиной может быть присутствие сил зла в жизни такого человека. То есть происходит именно то, о чем Павел писал коринфянам. Бог века этого, то есть сатана, ослепил ум такого человека, чтобы он не мог понять и принять добрую весть о спасении через веру в Христа. Может быть, такой человек когда-то каким-то образом вступил в контакт с сатаной или воспользовался его услугами, и теперь дьявол имеет власть над ним, и этой властью он блокирует его веру. Беседовать с такими людьми, спорить или пытаться им что-то доказать бесполезно. За них надо только молиться Богу и просить, чтобы он сам силой своего Святого Духа снял эту пелену с их ума, и они смогли наконец сами поверить. Своей силой противостоять сатане мы не в состоянии. Только Господь может это сделать. Он может по молитве верующих вступить в битву с сатаной за душу этого человека и может его победить. Однако молитва верующих должна быть не поверхностной. Над поверхностной молитвой сатана смеется. Верующие должны молиться искренне, полновластной молитвой и не поодиночке. Апостол Иаков пишет: «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16. А сам Иисус Христос дает нам чудесное обетование: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» Матфея 18:19. Это значит, что мы можем молиться из-за наших ослепленных сатаной родных, близких, друзей, чтобы Господь их спас и снял завесу неверия с их глаз. Господь верен Своему Слову, на Него можно положиться. Духовная слепота и высокомерие. Сатана ослепляет духовно. Человек, на котором лежит проклятие общения с сатаной, если это общение не было слишком интенсивным и связывающим, как мы это обсуждали только что, может обратиться к Господу и поверить в Него. Но после своего обращения к Богу такой человек развивается неправильно. Это проявляется обычно двойным образом. Это или вечные духовные младенцы, или же сразу духовно высокомерные люди. Духовные младенцы не в состоянии отличить истину от лжи. Они легко попадают под влияние лжеучений, не имея своего мнения. Такие люди похожи на детей, которые или имеют какую-то врожденную болезнь, или от неправильного питания больны рахитом. Все их сверстники уже давно бегают, а эти все еще ползают. Духовно высокомерные люди, которые не усвоили даже азы христианского учения, считают, что они все знают лучше всех. Они мечутся между различными церквями, везде, по их мнению, что-то не так. Им кажется, что они уже во всем разбираются и берутся учить даже старых и опытных членов церкви. Несмотря на начавшуюся в них новую жизнь, у них нет полного внутреннего мира, они сами не знают, что хотят. Такие люди легко впадают в грех или возвращаются к старой жизни. Как духовно слепые, так и духовно высокомерные христиане далеко не всегда знают причины своего состояния, потому что не осознают мерзость и греховность своих поступков и не подозревают о правах, которые сатана на них имеет. Поэтому, имея таких людей в церкви, полезно поинтересоваться их прошлым, не занимались ли они когда-нибудь оккультизмом или, может быть, просто пользовались услугами гадалок, бабок, экстрасенсов. Может быть, они увлекались астрологией или, может, их предки занимались оккультизмом. Убедить таких людей в неправильности их состояния довольно трудно. Особенно тех, которым сатана привил дух гордости, за них надо усиленно молиться. Люди, которым сатана когда-то оказал услугу, порой всю жизнь страдают от последствий этих услуг. Сатана прикладывает все усилия, чтобы они не росли, чтобы они духовно ослепли. Примером этому могут послужить христиане Коринфской церкви. Они не расстались полностью со своим языческим прошлым, за что апостол Павел их и укоряет. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». 1 Коринфянам 10:21. Дело в том, что языческие народы, а в том числе и греки, тоже жертвовали своим богам. Часть мяса жертвенного животного приносила в жертву, а часть съедалась. Для этого устраивались пиршества и приглашались гости. Иногда же мясо, принесенного в жертву животного, не съедалось, а продавалось на базаре. Для коринфских верующих здесь возникала проблема. Среди них были деловые и, может быть, даже знатные люди, и принимать участие в общественной жизни города было для них просто необходимо. Что же делать, если деловые встречи сочетались с языческими пиршествами? Коринфские христиане относились к этому недостаточно серьезно, и, может быть, именно это служило причиной того, что в этой так богато одаренной духовными дарами церкви было столько непорядка и духовного младенчества. Там было разделение на группы, церковь терпела блуд, отдельные члены церкви судились между собой. Некоторые не считались авторитетом апостола Павла, другие не могли верить в воскресение из мертвых, третьи недостойным образом праздновали вечерю Господню. Все это говорит о неспособности как отдельных членов церкви, так и всей Коринфской церкви отличать истинное от ложного. И причиной этому было недостаточное очищение от влияния оккультных сил. В их среде был остаточный оккультизм. Богохульные мысли. «Предо мной сидит пожилая женщина. Она уже в течение многих лет является христианкой и активным членом церкви. Но вот уже несколько недель ее мучает одно искушение. Каждый раз, когда она встает на молитву, у нее в голове появляются нехорошие мысли. Сначала это были неприличные слова, которые эта сестра до своего покаяния употребляла, но после обращения к Христу они полностью исчезли из ее речи. Потом у нее стали появляться богохульные мысли. Каждый раз, когда она произносила имя Иисус Христос, ей на ум приходило ругательство по отношению к Господу. Эти мысли ее страшно пугали и удручали. Она не знала, как от них избавиться. И, наконец, пришла за помощью. По ходу беседы я решил выяснить, не сталкивалась ли она когда-нибудь с оккультизмом. Я объяснил ей, что это такое, и она призналась, что когда-то носила своих больных детей к бабке, чтобы та над ними пошептала. Она ни с кем еще об этом не говорила и никогда этот грех не исповедовала. После того, как мы вместе прочитали несколько мест из Библии, в которых Бог осуждает такие действия, она в молитве попросила у Господа прощения, и появление богохульных мыслей сразу прекратилось. Богохульные мысли являются одним из самых характерных признаков оккультной обремененности. Богохульные мысли могут быть направлены как против Бога, против Иисуса Христа, так и против Святого Духа. Дьявол является хулителем Бога, и навязчивые хулительные мысли являются признаком его присутствия. Впрочем, в приведенном выше случае характерно еще и то, что влияние оккультного остатка наступила через много лет после того, как эта женщина обратилась к Богу. Это говорит о том, что у сатаны неоплаченных счетов не бывает. Остановка нормального духовного развития. Один миссионер из Эфиопии писал следующее. Место для копания колодца на нашей миссионерской станции было определено лозоходцем. Но после этого духовное развитие цветущей до этого церкви остановилось. Начались ссоры и неприятности. Одного миссионера напрасно обвинили, и ему пришлось оставить свое служение. Любое соприкосновение с потусторонними силами моментально блокирует духовную жизнь. Даже если это, на первый взгляд, что-то обыденное и не такое уж зловещее. Многие христиане и даже целые церкви не растут духовно, потому что допустили контакт с потусторонними силами. Это может быть нездоровый интерес к оккультным явлениям. Например, молодежь шутки ради провела спиритический сеанс и попробовала вызывать духи умерших. Это может быть легкомысленное отношение к опасностям оккультизма. Например, кто-то из служителей обратился за помощью к экстрасенсу. Или кто-то нашел у себя на чердаке старые колдовские книги своей бабушки и никак не наберется мужества их выкинуть. Боится, как бы с ним за это чего-нибудь не случилось, как бы тайные силы не отомстили за непочтительное отношение к ним. А кто-то, может быть, просто любит слушать захватывающие истории о темных силах и в глубине своей души немного завидует тем, кто этими силами владеет. А кто-то, может быть, вообще считает все это сказкой и не придает этому никакого внимания. Но я уже неоднократно подчеркивал, что сатане безразлично, верят в него люди или нет, он свое дело знает. В Библии, в книге Иисуса Навина в 7 главе описан случай, когда народ израильский потерпел тяжелое поражение из-за греха одного человека. Звали его Ахан, и при покорении языческого города Иерихона он, вопреки повелению Господа, взял часть добычи себе. Один человек согрешил, но наказание постигло весь народ. За грех одного человека Бог отнял благословение у всего народа. Когда грех Ахана открылся, то он и вся его семья должны были погибнуть. Сколько таких Аханов тормозят духовное развитие церквей сегодня? Когда-то их постигнет наказание Господа. Кто-то думает про себя: «Пойду-ка я потихоньку к экстрасенсу, ведь никто не узнает, а может быть, он мне сможет помочь». И идет, и экстрасенс действительно помогает. Но потом этот человек становится Аханом не только для самого себя, но и для своей церкви и для семьи. Другой от простого любопытства начинает читать гороскопы и, сам того не замечая, привязывается к ним, и уже не воля Господа является для него главной, но предсказание астролога. Другие могут, конечно, ничего не знать об этом, но Бог-то видел все, и когда-то в день суда Он откроет всю мерзость служения чужим богам. И никакие отговорки, что, дескать, медицина у нас была плохая, да до больницы было далеко, а в кооперативе уж очень много брали, тогда не помогут. Грех есть грех. Поэтому наш совет и наша настоятельная просьба – очиститесь перед Богом и перед церковью от грехов служения сатане, и мир Божий наполнит ваше сердце. Если я до этого говорил о проблемах в духовной жизни человека, то теперь мне хочется перечислить некоторые признаки оккультной обремененности психического порядка. Сатана отбирает покой человека, разрушает нервную систему, калечит психику. Он изменяет полностью характер человека. Страх. Один верующий молодой человек решил заняться изучением оккультизма. Он видел большой вред от него и, чтобы успешнее разоблачать козни сатаны, решил с ним поближе познакомиться. Он обзавелся соответствующими книгами и начал читать. По ходу работы над этой темой он сам не заметил, как в его занятиях, в его интересах произошел небольшой сдвиг. Его начали интересовать сами оккультные явления. Перелистывая книги, он уже не читал все подряд, а выбирал только описания оккультных явлений и событий. Его интерес стал нездоровым. Через некоторое время он заметил, что с ним происходит что-то странное. Он начал испытывать беспричинный страх и беспокойство. Он вдруг стал бояться оставаться один в помещении, боялся выходить в темноте на улицу. Ему казалось, что если он быстро посмотрит назад, то он там обязательно увидит нечто страшное. Вначале молодой человек, конечно, стеснялся с кем-то говорить о своих страхах. Ему было просто стыдно. Но потом он понял, что находится под влиянием сатаны. Он пошел на беседу к одному опытному брату. Тот помолился над ним, и страх мгновенно пропал. Сатана может таким путем, если человек не проявит бдительность, даже через простое любопытство, захватить власть над ним. Страх является одним из характерных признаков оккультного обременения. Хотя сам страх может, конечно, иметь и другие причины. Некоторые психические заболевания, например, тоже характеризируются сильными страхами. Но если человек оккультно обременен, то он почти всегда испытывает страх. Мне довольно часто приходится сталкиваться с жалобами на внезапно наступивший беспричинный страх. Нередко это энергичные сильные люди, которые сами не знают, что с ними происходит. Потом в ходе беседы выясняется, что сатана предъявляет старые счета. Я знал одну старую верующую женщину, которая никогда не могла оставаться одна в квартире. Если такое случалось, то она лучше часами при любой погоде гуляла на улице. Она выросла в местности, в которой оккультизм даже среди верующих был чуть ли не обыденным явлением, и теперь в старости это сказалось. В комнатах своей квартиры она не переносила зеркал, она их постоянно завешивала. Но самым печальным было то, что эта женщина не хотела никакой помощи. Она так привыкла к своему страху, что считала его чем-то нормальным. Она просто не верила, что существует жизнь без страхов. Оккультно обремененные очень часто боятся зеркал. Им всегда кажется, что из зеркала на них вдруг глянет кто-то страшный. Вся их жизнь полна различных правил и предписаний. Со всех углов они ожидают чего-то страшного. И в таком состоянии они, конечно, становятся благодатной почвой для различных суеверий и веры в приметы. И, к сожалению, такое встречается даже среди верующих. Не является ли обычай некоторых народов завешивать зеркала, если в доме есть покойник, тоже явлением оккультного порядка? Пропитанное мистицизмом общество проявляет в этом свой страх перед потусторонними силами, а этот страх, в свою очередь, зыжится на практическом опыте. Мы уже не раз упоминали о том, что сатана использует страх как очень действенное оружие. Теми, кто боится, легче управлять, они лучше слушаются. Поэтому, если кто освобождается от оккультного бремени, тот вдруг совершенно по-новому познает радость жизни. Вспыльчивость, раздражительность, агрессивность. Один пастор из Бразилии в радиоинтервью рассказывал следующее. В течение некоторого времени я наблюдал за своими соседями. Жена активно занимается спиритизмом. Муж со стороны наблюдает за ее занятием. Мне часто приходится слышать в этой семье жуткие скандалы, во время которых они жестоко избивают своего сына. Я иногда не в силах был выдержать это. Это очень неуравновешенные люди. У них всегда какие-то проблемы. Всегда они чего-то боятся. Конечно, вспыльчивыми люди могут быть по разным причинам. Одни просто от природы неуравновешены, другие трудные обстоятельства жизни довели до депрессии, сделали агрессивными и нервными. Говорить о таких людях, как об оккультно обремененных, было бы неправильно. Но очень часто у людей, вступивших в связь с бесовскими силами, меняется характер, и они из уравновешенных и спокойных превращаются в крайне вспыльчивых и раздражительных. Недавно я познакомился с одной пожилой сестрой, которая страдает приступами беспричинного гнева. Не имея никакого конкретного повода, она может накричать на всех подряд, даже на своего пастора. В беседе она призналась, что до своего покаяния занималась самыми различными формами оккультизма. Она этот грех никогда никому не исповедовала, и оккультная обремененность проявлялась в ней таким крайне неприятным образом. Если такие люди получают освобождение от влияния сатаны, то изменяется и их характер. Отрицательные черты, которые породил в них контакт с сатаной, вдруг исчезают. Злословие. Рука об руку с беспричинной вспыльчивостью идет злословие. Я под этим имею в виду не просто употребление злых, нецензурных слов, но и их навязчивое употребление. Внешне оккультизм старается сегодня выступать под маской гуманности и невиновности, но суть его страшна. Более поверхностные формы скрывают еще свою сущность. Глубинные же проявления срывают с себя все маски и показывают свое настоящее лицо. Медиумы об этом открыто не говорят, но некоторые из них, обратившись к Богу, сообщают, что в информации, получаемом ими раньше оттуда, содержалось порой самое грубое злословие. На сцене все экстрасенсы, конечно, приветливые и приятные люди, но столкнувшиеся с ними в будничных условиях люди рассказывают об их неимоверной грубости. Некоторые полтергейсты вроде бы только шутят.